Глава вторая. Новое предложение капитана Немо. 28 января в полдень, всплыв на поверхность вод, Наутилус оказался в виду земли, лежавшей в 8 милях к западу. Сначала выступили из дымки вершины гор, хаотическое нагромождение горных кряжей, желтых, лиловых, серых, смотря по освещению солнца и расстоянию. Иные горные пики вздымались в высоту 2000 футов. Как только были установлены координаты, я сошел в салон и, отыскав это место на карте, увидел, что мы находимся у берегов острова Цейлон, этой жемчужины Индии, лежащего у южной оконечности Индийского полуострова. Я пошел в библиотеку поискать, нет ли такой книги, где можно было бы почерпнуть сведения об этом острове, который считается самым плодородным на земном шаре, и нашел труд Сирра, озаглавленный «Цейлон и сингалезы». Возвратясь в салон, я прежде всего ознакомился со статистическими данными, касавшимися Цейлона, которому в древности давали так много различных названий. Остров Цейлон лежит между 5 градусом 55 минутой и 9 градусом 49 минутой северной широты и 79 градусом 42 минутой и 82 градусом и 4 минутой долготы к востоку от меридиана Гринвича. С севера на юг он простирается на 275 миль. С востока на запад не больше, чем на 150 миль. Площадь его равна 24 448 милям, иначе говоря, немного менее площади Ирландии. В это время в салон вошли капитан Немо и его помощник. Капитан взглянул на карту, потом, обернувшись ко мне, сказал: «Остров Цейлон славится своими жемчужными промыслами. Не угодно ли вам, господин Аронакс, побывать на месте ловли жемчуга?» «Вне всякого сомнения, капитан». «Хорошо, это легко устроить. Но вот в чем дело. Мы побываем на месте ловли, но ловцов не увидим. Сезон ловли жемчуга еще не начался. Но это не важно. Я прикажу взять курс на Монарский залив. Мы придем туда ночью». Капитан сказал несколько слов своему помощнику, и тот вышел из салона. Через короткое время Наутилус вновь возвратился в свою водную стихию. Манометр показывал, что судно шло на глубине 30 футов. Склонившись над картой, я стал искать Монарский залив. Я нашел его на 9-й параллели у северо-западных берегов Цейлона. Залив этот образуется продолговатой линией маленького острова Монар. Чтобы попасть туда, нужно было обогнуть весь западный берег Цейлона. «Господин профессор», — обратился ко мне капитан Немо, «жемчуг ловят в Бенгальском заливе, в Индийском море, в Китайском и Японском морях, в морях Южной Америки, в Панамском заливе, в Калифорнийском заливе. Но основные промысловые районы морского жемчуга сосредоточены на Цейлоне. Мы придем туда, правда, прежде времени. Ловцы жемчуга появляются в Монарском заливе не раньше марта месяца. К этому времени здесь собирается до 300 судов, которые в течение 30 дней занимаются этим доходнейшим промыслом. На каждом судне 10 гребцов и 10 водолазов. Водолазы работают в 2 смены. Погружаясь на глубину 12 метров, они держат между ногами тяжелый камень, который выпускают, достигнув нужной глубины. Тогда гребцы вытягивают камень, привязанный к веревке, обратно на борт. Стало быть, первобытный способ ловли жемчуга все еще практикуется?» «Практикуется, к сожалению», — отвечал капитан Немо. Хотя эти жемчужные россыпи принадлежат самой промышленной стране в мире, Англии, получившей их в собственность по Амьенскому договору 1802 года. Мне кажется все же, что ваш усовершенствованный скафандр мог бы оказать большую помощь в этом деле. Да. Бедные ловцы жемчуга не могут долго оставаться под водой. Правда, англичанин Персиваль в своем путешествии на Цейлон упоминает об одном кафре, который мог держаться целых 5 минут под водой. Но мне это кажется маловероятным. Я знаю, что некоторые водолазы остаются под водой 57 секунд, а самые выносливые даже 87 секунд. Но таких очень немного. И у этих несчастных, когда они возвращаются на борт, из ушей и носа течет вода, окрашенная кровью. Я думаю, что средняя продолжительность пребывания водолаза под водой не свыше 30 секунд. И за это короткое время надо успеть собрать в сетку раковины жемчужниц, которые им удается найти. Водолазы не доживают до старости. Они рано дряхлеют, слабеет зрение, глаза начинают гноиться, тело покрывается язвами, и они часто умирают под водой от кровоизлияния в мозг.